Глава вторая. Ник шла через парковку с Карлосом и Анжелой. Хорошо, что игра еще не закончилась, иначе им пришлось бы пробираться сквозь толпы людей. Те немногие, кого они встречали, бросали на нее злобные взгляды. Правильно, она ведь была той стервой, которая разбила сердце симпатичному блондину в прямом эфире на большом экране. Она покачала головой. Это произошло на самом деле. Ей действительно сделали предложение, а потом бросили у всех на виду. Ник не могла поверить, что Фишер так поступил с ней. Одно то, что он сделал ей предложение, повергло ее в состояние шока. Она-то была уверена, ни один из них не считал, что их отношения ведут к браку. Она была уверена, ни один из них и не хотел, чтобы их отношения привели к браку. Но он не только сделал это, он сделал это публично. На бейсбольном матче? Боже милостивый, она просто в ярости. А еще чувствует себя настоящей сволочью. Она только что отказала своему парню на глазах у тысяч людей, в день его рождения. Люди, бросавшие на нее неприязненные взгляды, имели полное основание для этого. Она ведь не хотела обидеть Фишера. Он был очень милым, хоть и невероятно скучным парнем. Возможно, она могла бы найти более щадящий способ отвергнуть его предложение, но была так ошеломлена, что не могла ясно мыслить. Плюс дипломатия никогда не была ее сильной стороной. Слава богу, ее спасла эта чудо-парочка. Вероятно, следовало бы поостеречься садиться в машину с двумя незнакомцами, которые подбирают тебя на стадионе в трудный момент жизни, но у нее не было сил. В особенности стоило бы держаться подальше от этого парня, который казался слишком привлекательным, с этими взъерошенными темно-каштановыми волосами, большими карими глазами и легкой субботней щетиной для его же блага. В обычной ситуации Ник не поверила бы этому парню ни на секунду, но ошеломленная предложением на большом экране, она готова была сразу сказать, где живет. В этот момент у нее хватало сил только на то, чтобы радоваться, что она, наконец, выбралась со стадиона. «Еще раз спасибо, что вытащили меня оттуда. Я сидела, переписывалась со своими подружками насчет этого фиаско и пыталась понять, как мне добраться домой, когда появилась съемочная группа. Все еще не верится, что все это на самом деле произошло». Карлос открыл машину. Один из модных красных спорткаров, которые Ник привыкла видеть в окрестностях Лос-Анджелеса. Ну да, конечно, у такого парня, который чуть не сбил с ног оператора и улыбался при этом, должна быть красная спортивная машина. Он распахнул для нее переднюю пассажирскую дверь, она покачала головой. «О нет, я могу сесть сзади!» Анжела рассмеялась и открыла заднюю дверь. «Не беспокойся об этом, Николь. Я думаю, сегодня ты заслуживаешь почетного места рядом с водителем». «Ник!» Эту вещь нужно было прояснить, пусть она и планировала общаться с этими людьми лишь до тех пор, пока длится их поездка до Силвер-Лейк. «Все зовут меня Ник. Мое имя Николь. Через К». В английском языке два варианта имени читаются одинаково, но пишется по-разному. Николь через Си и Николь через К. Анжела долго смотрела на Ник, ее рука замерла на ручке задней дверцы машины. «Но разве на экране не было написано с буквой «Си»?» «Да, именно так». Она села на переднее сиденье и пристегнула ремень безопасности, а Анжела скользнула на сиденье позади нее. «Ты хочешь сказать, что он неправильно написал твое имя, когда делал предложение?» — изумленно воскликнула Анжела. «А я о чем говорю? Сегодняшний день принес мне немало сюрпризов». У нее зажужжало в кармане. «Подожди, запомни, о чем мы говорили. Мне нужно сказать друзьям, что я уже еду домой». 43 новых сообщения. Черт!» Она открыла мессенджер и глубоко вздохнула. 33 сообщения из группового чата с подругами. Сначала их реакция на новость о предложении, а затем все более и более взволнованные послания с вопросами о том, куда она пропала и почему не отвечает. «Простите, простите, меня чуть было не сцапала съемочная группа. Какие-то незнакомцы спасли меня. Сейчас они везут меня обратно в Истсайд. Долгая история. Встретимся в баре через час». Она перешла к следующим сообщениям. Два из них по работе. С ними она разберется завтра, после того, как оправится от похмелья, запланированного на утро. «О боже, три других были от знакомых, которые были на стадионе Доджер и видели ее на экране. В Лос-Анджелесе проживает более 18 миллионов человек. Она знает всего несколько сотен из них, и трое оказались на стадионе «Доджер», когда она оказалась там впервые в жизни. Как специально, для того, чтобы увидеть самую безумную вещь, которая когда-либо с ней случалась. Похоже на какую-то дурацкую шутку. Остальные пять сообщений были от Фишера. «Ты грёбаная сука, не могу поверить». Ник выключила телефон и положила его в карман. Значит, Фишер все-таки оказался не очень хорошим парнем. Даже думать нечего о том, чтобы читать эти сообщения, пока она не выпьет по крайней мере две или три порции бурбона. «Все хорошо?» — спросил Карлос, оглядывая ее с водительского сиденья. Она рассмеялась, хотя ничего смешного в происходящем не было. Настоящий истерический хохот. «Настолько хорошо, насколько это возможно в такой день, как сегодня. Извините, что отвлеклась. У меня тут куча сообщений. Мои друзья очень рады, что я выбралась оттуда целой и невредимой». «Боже, я тоже!» — признался Карлос. «Когда мы увидели, что съемочная группа идет к тебе, я испугался, что ты либо побьешь их и убежишь, либо разрыдаешься». «Я подумывала объединить эти варианты», — согласилась Ник. «К сожалению, драться я не умею, и меньше всего хотелось, чтобы меня в довершение ко всему засняли рыдающей». Он улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ. Приятно находиться рядом с парнем, с которым можно обменяться шутками после нескольких месяцев общения с ухажером, способным только молча пялиться на тебя. «Куда едем?» — уточнил Карлос. «Тебя подбросить до дома, к друзьям или еще куда?» Она была рада, что уже запланировала встретиться с Кортни и Даной в баре, иначе ошарашенная всем произошедшим дала бы первому встречному парню с чувством юмора свой домашний адрес. «На Сансет есть бар, где ждет бутылка бурбона с моим именем. Там я встречусь с друзьями и постараюсь напиться настолько, чтобы забыть сегодняшний день навсегда». «Не могу поверить, что он неправильно написал твое имя», — пробормотала Анжела с заднего сиденья. «Надо быть справедливым к нему. Мы встречались всего 5 месяцев, и он мог кое-что еще не знать обо мне». «Подожди, что?» Николь предполагала, что самой громкой в семье была Анжела, но возглас Карлоса убедил ее в обратном. «Вы встречались всего 5 месяцев, и он сделал предложение? На людях?» «Если бы ей пришлось выбрать незнакомого мужчину для своего спасения, им непременно стал бы тот, кто возмущается по правильным поводам». «Вот именно. Мы встречались всего 5 месяцев, и он сделал мне предложение публично. А в итоге я плохая, потому что отвергла его в день рождения?» «Ты неплохая», — возразил Карлос. «Поверь мне». У нее возникло искушение ответить Фишеру, проклясть его навеки вечные и рассказать, что она на самом деле думает о его актерских способностях. Но она сдержалась. С трудом. «Ты давно живешь в Лос-Анджелесе, Ник?» — прощебетала Анжела с заднего сиденья. Николь была благодарна за возможность поговорить о чем-то другом. «Около 6 лет, но я прожила в Калифорнии большую часть своей жизни. А как насчет вас, ребята?» «Родился и вырос в Вестсайде», — отрапортовал Карлос. «Не позволяй моему старшему брату вести себя как заправский эстсайдец. Он много лет жил в Вестсайде и только что вернулся, слава богу». «Слава богу?» — переспросил Карлос. «Это первый раз, когда я слышу от тебя восторги по поводу моего возвращения в Вестсайд. Слава богу, теперь есть кому приходить к тебе домой и убивать пауков посреди ночи». «Вот именно», — подхватила Анжела. «А еще есть кому собрать для меня мебель из Икеи и погулять с собакой, когда я уезжаю из города». Карлосу каким-то образом удалось закатить глаза, не отрывая взгляда от дороги. «У тебя даже нет собаки». «Но могла бы быть, и когда-нибудь будет». Дружеская перепалка брата и сестры развлекала Ник до конца поездки. И что еще более важно, отвлекла ее от намерения ответить Фишеру. К тому времени, когда они подъехали к прибежищу, бару, в который она ходила с подругами с тех пор, как переехала в Лос-Анджелес, ей даже удалось несколько раз посмеяться над рассказами Карлоса и Анжелы друг о друге. «Ребята, вы же зайдете внутрь, правда? После того, что вы для меня сделали, я должна вам намного больше, чем просто выпивка, но начать можно и с нее». Карлос и Анжела обменялись быстрыми взглядами. Прекрасный пример невербальной коммуникации. Но Ник так и не поняла, можно ли интерпретировать его как «эта женщина кажется сумасшедшей, давай уберемся отсюда нахрен», Или как «меня укачало в машине на заднем сиденье, давай выпьем». «Конечно», — сказал Карлос. «Я как раз собирался взять еще пиво, когда на стадионе началась эта мелодрама». Когда они втроем вошли в бар, Ник почувствовала, как ее плечи расслабились. Оказаться в темном прохладном заведении было огромным облегчением после безжалостно яркого дневного света, который она терпела весь день. Ник сдвинула солнечные очки на макушку, где они, несомненно, застрянут у нее в волосах через пару минут, и посмотрела в угол зала. Ее подруги Кортни и Дана уже поджидали в их любимой кабинке. «Вот и я», — сказала она, подходя к ним. «Где моя выпивка?» «Там», — указала Дана себе за спину. Николь обернулась, и бармен, который наливал им напитки по крайней мере два раза в неделю в течение последних 4 лет, протянул ей стакан бурбона с одним большим кубиком льда. Вот это скорость! Конечно, они были тут завсегдатаями, но это, пожалуй, рекорд. Подруги, должно быть, сообщили Питу, что у нее неприятности. «Спасибо, Пит! Налей, пожалуйста, моим друзьям все, что они захотят, за мой счет!» Пока бармен принимал заказы, она скользнула в кабинку рядом с Кортни. «Привет», — поздоровалась та. «Ты в порядке?» Ник на мгновение прислонила голову к ее плечу. «Нормально. Просто немного шокирована тем, что произошло». Она жестом пригласила Карлоса и Анжелу присоединиться к ним. «Дана и Кортни, познакомьтесь с Карлосом и Анжелой. Сегодня днем они спасли меня примерно 50 раз, и я вряд ли покрою свой долг, даже если отдам им своего первенца». «Карлос и Анджела — это мои подруги Дана и Кортни, которые собирались приехать на стадион Доджер и забрать меня из этого богом забытого места. Так что вы, получается, спасли их тоже». Как раз в этот момент бармен принес еще 2 бокала. «Тост!» — провозгласила Ник, когда напитки были на столе. «За дружбу, как настоящую, так и притворную!» Они все чокнулись, и Ник сделала большой глоток бурбона. «Хорошо», — сказала Кортни. — Нам нужны подробности. Что означал этот тост? Он серьезно сделал предложение? Между прочим, мне никогда не нравился Фишер. Он был со мной невежлив. Не думаю, что толстые кореянки входят в его целевую аудиторию. Где он сейчас? Он плакал. Расскажи нам все. Ник глубоко вздохнула. Она все еще не могла поверить, что это действительно с ней случилось. Дана похлопала ее по плечу и покачала головой, глядя на Кортни. «Дай ей хоть бокал да пить. Ник, тебе не обязательно рассказывать все прямо сейчас. Хочешь есть? Может, нам заказать пиццу? Какую?» Ник определенно еще не напилась, но идея насчет пиццы звучала потрясающе. «Отлично. Фишер уже пару лет воздерживался от углеводов, так что пицца — то, что нужно. Мне все равно, с чем она будет, главное, чтобы сверху насыпали побольше пепперони и сыра». Дана достала телефон и открыла приложение для доставки. «Вы двое тоже в деле?» — спросила она Карлоса и Анжелу, они оба кивнули. После нескольких щелчков Дана оторвала взгляд от телефона. «Хорошо, пицца уже на пути сюда. На чем мы остановились?» Ник сделала еще один глоток из своего бокала. Хвала Господу за бурбон. «Не знаю, на чем мы остановились, но если начать с конца и объяснить значение тоста, скажу, что эти двое притворились моими старыми друзьями, чтобы спасти меня от съемочной группы. Да благословит их Господь!» «Съемочной группы?» Кортни уставилась на нее, а затем перевела взгляд на Карлоса и Анжелу, чтобы убедиться, как догадалась Ник, что подруга не съехала с катушек. «Ага», — кивнул Карлос. «Мы сидели в нескольких рядах позади Ника и видели, как разворачивалась вся эта сцена с предложением. А потом, когда заметили съемочную группу, идущую к ней, поняли, что должны предотвратить трагедию». «Как тебе вообще пришла в голову эта идея? Это было великолепно!» — воскликнула Дана. Он кивнул и поднял свой бокал. «Спасибо за признание моих скромных заслуг. Я согласен, это было великолепно». Он улыбнулся Ник, и она неожиданно для себя улыбнулась ему в ответ. «Однако я должен признать, что вся заслуга принадлежит нашей кузине Джесси. Однажды она рассказала мне историю о женщине на парковке, которая спасла ее от преследования какого-то жуткого парня. И я просто это запомнил». Анжела засмеялась. «Я готова позволить брату присвоить себе все лавры в этом деле. Хоть эта история о Джесси слышала я. Приятно знать, что ты отдаешь должное женщинам нашей семьи». Ник не могла вспомнить, когда в последний раз видела, чтобы мужчина добровольно признавал заслуги женщины. Это была одна из главных причин, по которой она стала фрилансером. Мужчины присваивали ее идеи, выдавали за свои, даже когда все слышали, что это именно она их предложила. «Да ладно», — ответил Карлос. «Наверное, я уделяю вам слишком много внимания». Ник допила свой бокал, и через несколько секунд на столе перед ней появился еще один. «Спасибо, Пит», — сказала она Кортни и Дана в унисон. «Вы трое, должно быть, не скупитесь на чаевые», — предположил Карлос. Подруги рассмеялись. «Пит был влюблен в Дану по меньшей мере 2 года», — объяснила Кортни. Дана усмехнулась и пожала плечами. «Ладно, ладно», — Ник отпила от второй своей порции и поставила бокал на стол. «Возвращаясь к истории с предложением. Самое удивительное, я даже не подозревала, что произойдет нечто подобное. По дороге сюда я ломала голову, чем он руководствовался, и, клянусь, не имея ни малейшего понятия». В последние несколько недель она действительно начала задаваться вопросом, сколько еще продлятся ее отношения с Фишером. Мало того, что он ей наскучил, она еще и была уверена, что это взаимно. Ник ничуть не напоминала моделей, с которыми встречались все его друзья. Он даже не делал вид, что интересуется ее работой, а она находила его смешным. Отличный рецепт для семейной жизни. Так вот, на стадионе было отлично. Скучно и жарко, но не суть важно. И вдруг Фишер говорит мне куда-то посмотреть. Я подумала, он имеет в виду какую-нибудь бейсбольную ерунду, и поглядела на поле, но он указал на большой экран. А там 12-футовыми буквами было написано что-то вроде «Я люблю тебя, ты выйдешь за меня замуж». «Ты забыла самую важную часть», — подхватила Анжела. «Там было написано «Николь, я люблю тебя, ты выйдешь за меня замуж? Николь с буквой «Си».» Дана и Кортни ахнули в унисон. «Что тут добавить?» «Он неправильно написал твое имя, когда делал предложение?» — переспросила Кортни. «Да», — воскликнула Ник. «Ну подожди, к этому мы вернемся позже. Дай мне сначала рассказать всю историю». «Когда я увидела надпись на экране, то подумала, что это какая-то шутка, или там просто мое имя, но предложение делает кто-то другой кому-то другому, или что-то в этом роде. Фишер ведь даже никогда не говорил «я люблю тебя». А если бы сказал, то сегодняшнего кошмара никогда бы не случилось, потому что я бы пресекла любые поползновения на корню. Подожди, на чем я остановилась?» «Ты увидела надпись на экране», — подсказала Дана. «А, да. Поэтому я повернулась к нему». И он опустился на одно колено с коробочкой для кольца в руке. «Как выглядело кольцо?» — полюбопытствовала Кортни. «Кольцо?» — Ник задумалась. На стадионе она была так напугана, что даже не взглянула на него. «Понятия не имею. Не думаю, что я его вообще видела. Черт, я даже не помню, что ему сказала. Вроде что-то о том, что мы должны были обсудить это заранее. А потом он уточнил. «Ты говоришь нет?» И я ответила, что не хочу произносить это вслух. А затем он заявил мне, что жизнь коротка. «Жизнь коротка!» Как будто решение выйти замуж с бухты-барахты — это то, что делают все крутые девчонки в наши дни. И когда я снова отказалась, он пришел в ярость, встал и ушел, а его друзья за ним. Она повернулась к Карлосу. «Я что-то упустила?» Карлос скорчил гримассу. «Черт, что она забыла?» «Ну еще...» «Еще все это время тебя снимала камера, поэтому все происходящее транслировалось на весь стадион. Без звука, конечно. Я имею в виду, мы могли слышать, потому что были всего в нескольких рядах позади вас, и твой приятель говорил довольно громко. Но что именно происходило, всем, вероятно, было понятно и так». «Ах да, точно, это...» Ник опустила голову на стол. «Думаю, мне лучше спрятаться тут на несколько дней». «Набросьте на меня одеяло и просто оставьте здесь, в баре. И ради всего святого, заберите мой телефон с собой. Может быть, к тому времени, когда я покину эту берлогу, все забудут о том, что произошло». Дана похлопала подругу по спине, а Кортни взяла мобильник, который Ник бросила на стол, и спрятала в карман. Кто-то подтолкнул к ее руке стакан. Ник схватила его, запрокинула голову, сделала глоток и снова опустила стакан на стол. И снова хвала Господу за бурбон. «Я забыла еще что-нибудь?» Она села и откинула волосы назад. «Я видела кольцо», — сказала Анжела. «Что?» — хором воскликнул весь стол. Анжела посмотрела на Карлоса. «А ты разве не видел? «О да, он открыл коробочку, когда опустился на колено, и камера показала кольцо крупным планом. Не могу поверить, что ты не заметил». Ник еще раз убедилась, что не зря попросила Карлоса и Анжелу остаться. «Ну и?» — нетерпеливо спросила она. «Не томи! Как оно выглядело? Пожалуйста, скажи мне, что ты его запомнила». Анжела сделала паузу. «Ты знаешь кольцо Кейт Миддлтон, верно? То самое, которое принадлежало принцессе Диане, с огромным сапфиром посередине и бриллиантами вокруг. Именно так и выглядело, только поменьше». Ник со стуком поставила свой стакан на стол. Бурбон расплескался во все стороны, но ей было все равно. «Он что, считает себя принцем?» Она сделала глубокий вдох. «Подожди, это прозвучало грубо. Не хочу выглядеть злой по отношению к нему, но...» «Но ты не из тех, кто любит кольца, как у принцессы», — договорила за нее Кортни. «Но я не из тех, кто любит кольца, как у принцессы», — повторила Ник. «Ничего не имею против таких украшений, но если бы я хотела от него обручальное кольцо, чего я совершенно не хотела, у меня бы и в мыслях не было дубликата принцессиного кольца. Очевидно, он меня вообще не знает. Предложение на бейсбольном стадионе — это уже вряд ли меня покорит. Но кольцо, как у принцессы? Серьезно? Мне?» «Однако ты встала в 4 утра, чтобы посмотреть свадьбу Гарри и Меган», — заметила Дана. «Это другое дело», — возразила Ник. «Может, я еще какие-то детали этого предложения пропустила?» — поинтересовалась она у Карлоса и Анжелы. «Я правильно помню, что у Фишера было несчастное выражение лица?» Карлос пожал плечами. «На самом деле он выглядел скорее возмущенным, чем несчастным, как ребенок, у которого истерика». «Да, к сожалению, это было похоже на Фишера». Ник вытерла свой пролитый напиток дополнительными салфетками, которые Пит оставил на столе. «Он прав», — сказала Анжела. «Без обид, но этот парень выглядел как ребенок». Ник пожала плечами и вздохнула. «Фишер в каком-то смысле и был ребенком. Малыш с красивыми светлыми волосами, которыми он постоянно любовался в зеркале, и великолепным прессом. Так что да, закричать и убежать, когда она публично отвергла его предложение, было весьма типично для него». «Какие уж тут обиды! Он в некотором роде и есть ребенок. Но ведь дети порой могут быть очаровашками. Разве не поэтому они нравятся людям?» Карлос прочистил горло. «Как профессиональный эксперт по детям, замечу. Люди любят их, потому что они милые, у них большой обхват головы, и они беспомощны без взрослых. Зато могут очень громко кричать». Кортни кивнула. «Да, это похоже на Фишера. Вплоть до большого... Кортни!» Дана и Кортни захихикали и дали 5, а Ник безуспешно пыталась подавить смех. «Вы двое! Худшие подруги на свете, вы знаете это?» Они кивнули, все еще смеясь. «Знаем», — отозвалась Дана. Карлос кашлянул. Может быть, им стоит напомнить, что с ними за столом сидит парень? Однако это заставило всех 4 женщин, включая младшую сестру, взглянуть в его сторону и засмеяться еще громче. «Отлично!» Он посмотрел на Ник, а она посмотрела на него. Девушка ему подмигнула, он ухмыльнулся и подмигнул в ответ. У одной из подруг зазвонил телефон, кажется, у той, которую зовут Дана. Та, что чернокожая и выглядит как модель. А Кортни — кореянка с розовой помадой на губах. «Пицца прибыла!» — объявила Дана. Несколько минут спустя огромная коробка заняла почти весь стол, у каждого в руках оказалось по большому куску, а жир от пепперони капал на салфетки, которые им подкинул бармен. «Я даже не спросила, нужна ли кому-нибудь вегетарианская пицца, без глютена или что-нибудь еще в этом роде», — повинилась Дана, и Карлос с Анжелой оба помотали головами. «Какая редкость для Лос-Анджелеса. 5 человек за одним столом без колебаний вгрызаются в пиццу с сыром, 2 видами мяса и глютеном». Ник подняла свой почти пустой бокал. «За новых друзей и глютен!» Все чокнулись и продолжили запихивать пиццу в рот. «Погоди-ка». Ник посмотрела на Карлоса и попыталась что-то сказать, но остановилась, чтобы прожевать. «Несколько минут назад ты упомянул, что являешься экспертом по детям, так?» Его сестра только покачала головой. «Братишка, вечная мания величия». У него появилась возможность произвести впечатление на 3 привлекательных женщин своими учеными степенями и знаниями. Неужели же его сестра не может хотя бы сделать вид, что старается ему в этом помочь. «Вообще-то я педиатр, но, честно говоря, последнее время мало общаюсь с детьми. Я заместитель директора клиники для подростков в медицинском центре Истсайда». «О-о-о!» Ник отложила пиццу и потянулась за салфеткой. «Ты, оказывается, врач!» «Странно. Раньше ни одна женщина не реагировала так, когда он говорил, что работает врачом, как будто унюхала что-то испорченное». «О, так ты привела нам доктора?» Кортни ткнула в Ника пальцем. Ник посмотрела на Дану и закатила глаза. «Доктор», — сказала Кортни, по-видимому, обращаясь ко всем присутствующим в целом. «Это вполне нормальная работа. Я и не думала, что в Лос-Анджелесе они еще есть. Здесь все в основном журналисты, фокусники, модели, актеры, кондитеры, выгуливальщики собак, пиарщики, продавцы в магазине соков и тому подобная ерунда». «Ну а чем вы занимаетесь?» — спросил Карлос Ник и ее подруг. «Журналист», — ответила Ник. «Кондитер», — ответила Кортни. «Актриса», — ответила Дана. Карлос с Анджелой рассмеялись, но три их новых знакомых даже не улыбнулись. «Ой, погодите-ка, вы серьезно?» Ник кивнула и пригубила остатки из своего стакана. «Это правда. Мы настоящая карикатура на Лос-Анджелес, сидящая прямо перед тобой». Она повернулась к Анджеле. «А как насчет тебя? Ты тоже наверняка работаешь кем-нибудь нормальным, например, учителем, социальным работником или бухгалтером?» «Занимаюсь маркетингом для одной студии», — ответила Энджи. «Я тоже карикатура. Конечно, сначала я получила степень магистра, так что вполне могла устроиться на нормальную работу. Но нет, в итоге я все-таки пошла по лос-анджелесскому стереотипу». «А что именно ты пишешь?» — поинтересовался Карлс у Ник. «В основном о развлечениях и знаменитостях, иногда новости». «А как насчет Фишера?» Карлос не смог удержаться от вопроса. «Тоже один из стереотипов Лос-Анджелеса? Или он адвокат, трейдер или кто-то в этом роде?» Ник покачала головой. «Актер! Я должна была догадаться. Нельзя встречаться с актерами, а иначе тебе сделают предложение на публике с гребаным кольцом принцессы». Она откусила еще кусочек пиццы и проглотила. «Прости, Дана, без обид». «Никаких обид», — заверила та. Ник вздохнула. «Кстати, о Фишере. Он прислал мне несколько сообщений после того, как ушел со стадиона. Я мельком видела одно из них, и там ничего хорошего. Наверное, мне нужно прочитать остальные?» «А, так вот, на что она смотрела в машине, когда ее лицо внезапно так изменилось. Вряд ли ей приятно будет говорить об этом при посторонних». Карлос поймал взгляд Анжелы, и она кивнула. «Дамы, нам с сестрой пора уходить. У нас семейное мероприятие, на которое мы обязательно должны попасть. Нельзя опаздывать». «О!» — Ник подняла глаза. Ему показалось, или ее лицо вытянулось. «Если вам нужно уходить, я понимаю. Ребята, даже не знаю, как мне вас отблагодарить за то, что произошло сегодня. Вы спасли меня в один из самых странных дней в моей жизни». Анжела встала, и женщины последовали за ней, выбираясь из кабинки. «Нам было приятно», — сказала она. Ник обняла Энджи и прошептала ей что-то на ухо, что заставило сестру Карлоса рассмеяться. Затем подошла к нему. «Карлос, большое тебе спасибо». Она крепко обняла его и поцеловала в щеку. Он чуть не поцеловал ее в ответ, но вовремя остановился. Наверное, на сегодня с нее достаточно мужчин. «Рад, что мы смогли помочь». Дана и Кортни тоже обняли его. «Спасибо, что позаботился о нашей девочке до ее воссоединения с нами. Ты — герой дня», — сказала Дана. Они с Энджи оставили Ника и ее подруг обсуждать сообщение, что, как Карлосу было известно, обожают делать женщины. «Как мило с его стороны уйти именно сейчас», — сказала Дана после того, как они втроем вернулись в кабинку. «Что ты имеешь в виду?» — уточнила Ник, потянувшись за еще одним куском пиццы. «Они ведь сказали, что у них семейные дела». Подруга закатила глаза. «Конечно, сказали. Он хотел, чтобы ты спокойно могла прочитать нам сообщение Фишера, поэтому придумал предлог, чтобы уйти». Она сделала глоток. «Я не часто говорю это о мужчинах, но он мне понравился». Кортни кивнула. «И мне тоже. Знаешь, что я думаю?» «О, боже, всякий раз, когда Кортни задает этот вопрос, она собирается сказать либо что-то великое, либо что-то ужасное. Иногда и то, и другое». Ник положила подбородок на руку и закрыла глаза. «И что же ты думаешь?» «Я думаю, что Карлос может стать для тебя реабилитацией после разрыва». Что ж, на этот раз, видимо, настал черед ужасного. «Дана, вразуми ее, пожалуйста». Ник перевела взгляд с одной подруги на другую. «Во-первых, мы с Фишером расстались примерно 2 часа назад. Во-вторых, Карлос кажется очень милым парнем, но он ведь врач». Дана непонимающе взглянула на нее. «И что?» «Да что с ними не так? А то! Джастин был врачом. Не забыла?» Дана и Кортни посмотрели друг на друга, затем снова на нее. «Да, Джастин был врачом», — сказала Дана голосом, исполненным терпением. Ник ненавидела его. «Это не значит, что все врачи — придурки». Она не это имела в виду, и подруги это знают. «Ну ладно, примерно это, но все же...» «Джастин был хирургом». Кортни сделала глоток и со стуком поставила пустой бокал на стол. «Это совсем не то, что педиатр». «Невелика разница. Она не встречалась и не разговаривала с Джастином много лет, но слишком хорошо помнила его самого и его комплекс Бога». «Кроме того», — добавила Кортни, — «Карлос такой знойный. Я бы и сама им занялась, но он весь вечер пялился на тебя». Ник закатила глаза и осушила свой стакан. «Неправда». «Да ладно тебе», — протянула Дана. «Даже я считаю его сексуальным, при том, что я-то лесбиянка». Ник покачала головой. «С этим утверждением я не спорю. Конечно, он секси. Видели его мускулистые руки. И я имела в виду неправда, что он пялился на меня весь вечер». Кортни и Дана переглянулись и рассмеялись. Смысла спорить с ними по этому поводу не было, тем более, что она даже не вполне уверена в своей правоте. «Можешь попытать счастье с Карлосом, если захочешь», — разрешила Ник, обращаясь к Кортни. «Я даю обет безбрачия. На данном этапе жизни мужчины мне явно противопоказаны». Дана и Кортни разразились смехом. «Нет, правда, девчонки, я серьезно». Они уронили голову на стол. Кортни, похоже, уткнулась лицом в кусок пиццы. И, судя по всему, даже не заметила этого, поскольку обе все еще хохотали. «Я не шучу. Мне нужен перерыв. Любой, кто окажется на гигантском экране с парнем, стоящим на коленях с кольцом принцессы в руке, захочет пересмотреть свою жизнь, не так ли?» Кортни села, у нее в челке застрял кусочек пепперони, и с учетом их поведения Ник не собиралась сообщать ей об этом. Дана проглотила остатки своего напитка и махнула Питу, чтобы он принес еще. «И кувшин воды, пожалуйста», — попросила Ник. «Я хочу быть в состоянии хотя бы немного функционировать завтра». Как только он ушел, Дана повернулась к ней. «Если мы скажем, что верим в твой обет безбрачия, то сможем уже, наконец, приступить к сообщениям Фишера?» «Мы верим тебе! Мы верим тебе!» — приговаривала Кортни, пепперони подпрыгивала вверх и вниз, когда она кивала головой. На самом деле они не верили, Ник понимала это. Но сейчас в препирательствах толку не было. Они еще увидят. Она забрала свой телефон у Кортни. «Вот». Ник разблокировала трубку и толкнула ее через стол. «После того, что я видела одним глазом, не знаю, хочу ли читать остальное». Дана взяла мобильник. Кортни заглянула ей через плечо, а Ник смотрела на их лица, когда они листали сообщение. Примерно через 2 секунды там отразилось желание убивать. «Так плохо, да?» — спросила она. Глаза Кортни, уставившиеся на телефон, сузились. «О нет, это даже хуже, чем она думала». «Ладно, что там?» Дана прочистила горло. Слава богу, ни одна не предложила удалить сообщение. Ее подруги слишком хорошо ее знали. «Ты гребаная сука, не могу поверить, что ты так поступила со мной в мой день рождения. Это было первое», — сказала подруга. «Не могу поверить, что ты такая дура. Я был лучшим, что когда-либо с тобой случалось». Дана оторвала взгляд от телефона. Ник кивнула ей, чтобы она продолжала. «Ты такая... Это слово я пропущу. Друзья предупреждали меня насчет тебя. Я единственный видел в тебе потенциал. Тебе со мной повезло, у тебя больше никогда не будет такого шанса. И еще. Никто другой никогда не полюбит такую бесчувственную суку, как ты». Что ж, по крайней мере, больше нет необходимости терзаться чувством вины за то, что она причинила ему боль. «Вот и я не хочу, чтобы кто-то еще когда-нибудь полюбил эту бесчувственную суку. Когда мужчина говорит «я люблю тебя», всегда происходит что-то ужасное. Сначала это сказал Джастин, который потом попытался разрушить мою карьеру. Теперь это сказал Фишер, Меня показали на большом экране, и вот он уже строчит мне оскорбление. Если это и есть любовь, то нет. Спасибо. Дана глотнула из бокала и продолжила читать. «Ты умрешь в одиночестве, а могла бы быть моей принцессой». После слова «принцесса» 5 восклицательных знаков. «К твоему сведению». Это хотя бы заставило ее рассмеяться. Хвала Господу за лишние восклицательные знаки. «Окей, а вот и гвоздь нашей программы». Дана пододвинула к ней телефон, и Ник посмотрела на картинку, открытую во весь экран. Фишер в кепке «Доджерс», надетой задом наперед, средний палец поднят в воздух, на нем обручальное кольцо принцессы. «Боже мой!» Дана и Кортни взорвались смехом. Голова Кортни тряслась так сильно, что пепперони наконец упала на стол, но она даже не заметила. Ник смеялась так, что у нее слезы потекли из глаз. Они рухнули на подушке кабинки и хохотали так громко, что даже крутые парни в конце бара обернулись и уставились на них. «Это что, какая-то шутка? Коллективная галлюцинация? Что Пит добавил в наши напитки? Фишер возомнил себя грёбаным рэпером «Ванила Айс»?» «Ну что ж...» Ник едва сумела перестать смеяться и потянулась за стаканом, который точно будет последним. «Я уже чувствую себя лучше».